временные неприятности. Америка – дрянь страна. Что за страна? Ни гречки, ни черного хлеба. Козлы. Надо их завоевать. Это была минутка, как это называется-то, когда человек любит свою страну, патриотизма. Больше патриотизма в программе не будет. Программа «Временные неприятности». Меня зовут Алекс Немченко. За звукорежиссерским пультом Олег Тихомиров. И это, в общем-то, сольная моя программа. Как-то я уже рассказывал, почему это происходит. Маленьким детям не рекомендую слушать не потому, что будет много ненормативной лексики, а просто потому, что они, в общем, не все поймут из того, что я рассказываю. Потому что вот маленькие дети. Но все остальные слушайте. Собственно говоря, начну вот с чего. С небольшого такого обращения. Смотрю сериал «Тюдоры». Тюдоры. Да неважно, как они там называются. Но, в общем, там есть такой момент, когда человек заболел потницей. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, он заболел потницей, и кто-то, вызовите доктора, прибегает доктор. А чувак лежит уже такой синеватый. И он его, переверните, перевернули. И говорит, надо перебить ему позвоночник. Берет зубило, молоток. Ну, в общем, не помогло. Чувак помер. Но я думаю, что перебивание позвоночника – это не как бы не прорыв в медицине. С тех пор, конечно, многое изменилось. В мире, в целом, мы идем семимильными шагами. Идем в светлое будущее. Наука развивается без остановки и неукоснительно. И развивается, в том числе, в космос. Мы шагнули в космос. Более того, мы отправили космический аппарат, который сел на какую-то астероид. И мы теперь многое узнаем про этот астероид. Я, правда, не знаю, зачем это нужно, но, по крайней мере, мы будем знать, что это за астероид и куда он летит. Из чего он состоит. В учебник астрономии добавятся две страницы, за что дети проклянут вообще изобретение этого. Неважно. Ну, то есть, мы идем семимильными шагами в будущее. Почините, блин, электрические контакты, связи, или как они там называются, которые у нас в доме работают, потому что сначала на одной неделе 3 дня не было света, к чертовой матери, во весь рабочий день. Потом его все-таки давали где-то в районе 7-8, когда люди пришли с работы и пешком поднялись на 8-й этаж. Это я про себя. Да вот. И на 4-й день отключили снова. Ладно, первые 3 дня. Я звонил, девушка милая такая говорит, это авария там произошла, чинят, ладно, хорошо. 3 дня будут чинить, ладно, 3 дня они чинили, и ты уже готов поверить в то, что так и происходит. На 4-й день, чего отключили? Звоню, она говорит, а теперь плановое отключение. Плановое отключение, 4-й день, вы что там вообще себе вообразили? Ну, в общем, дело в том, что чинить какие-то там электросети, электрокабеля в роще, я в роще живу, это совсем не так интересно, как отправлять, допустим, спутник на какой-нибудь случайно пролетающую мимо комету или там астероид. Потому что это какая-то роща, там какие-то козлы живут. Это я про себя. А вот астрономы, вот эти вот спутники, это же, конечно, это же высокого полета птицы. Ладно, бог с ними, со спутниками. На спутниках поставим точку и запустим джингл. Временные неприятности. Одна часть закончилась, наступила другая. Буду рассказывать немножко про другое, возвращаясь к старой передаче. Дело в том, что я там заявил, что вот тушенка домашняя, и потом утонул, рассуждая о том, что мы вообще едим. А не рассказал, что там за история это с тушенкой домашней. В общем, тушенка домашняя, которую принес мой знакомый для того, чтобы мы ей закусили. В общем, она состоит из чего? То есть я ее открыл, подогрел, стал питаться этой тушенкой. В общем, первое, что бросается в глаза, это тонкий слой пластикового жира, потому что он не настоящий, он ничем не пахнет. Потом идет вода, потом явно гречка, то есть на вкус, и какая-то странная субстанция, какая-то непонятная. То есть теоретически ты подозреваешь, что это должно быть мясо, и где-то там этот аромат присутствует, но аромат здесь не подходит, конечно, слово. Но то есть какой-то запах, какой-то признак, какая-то примета этого мяса. Короче, какое-то животное пострадало, когда ее готовили. Но вот из чего это? Я потом понял. Мои вкусовые рецепторы подсказали. Это бычьи яйца. Бычьи яйца. Чертовы бычьи яйца. Откуда я знаю про бычьи яйца? Вы, наверное, тоже. Потому что все говорят, ты что, бычьи яйца, это деликатес. И показывают, допустим, по телевидению, как в Техасе идет конкурс. Ну, там они раз в год собираются и поедают эти чертовы бычьи яйца. Но это Техас, они там вообще все больные на голову. Про Америку я же говорил. Дрянь страна, ни гречки, ни черного хлеба. Но у нас вот эти бычьи яйца. Значит, я запомнил, что это какой-то деликатес, и надо попробовать его приготовить. Зашел в магазин мясной, смотрю, точно, вот они лежат, бычьи яйца. Я говорю, бабушка там какая-то что-то там с ними делает. Я говорю, что, действительно деликатес? Она, да ты что, такая вкуснятина, прямо вот всей семьей едим сутками. И до сих пор еще не померли. Ладно, я вот взял эти бычьи яйца. Короче, что бы там ни говорили умные энциклопедии, что бы там ни говорил вам интернет, бычьи яйца дрянь. Если даже вы хорошо их приготовите, это все равно манная каша. Ну, то есть они на вкус получаются, вернее, по консистенции, как манная каша, а на вкус, не знаю, как бычьи яйца, не с чем сравнивать. Вот тушенка состояла из гречки и бычьих яиц. Почему? А потому что тушенка домашняя. В нее можно класть все, что угодно. Мусор, который из пола смели, давайте в банку, добавьте воды, пластикового жира, и вот она, тушенка домашняя, ее можно есть. Я вам расскажу, вы, может быть, подзабыли, как это было. В свое время вышло постановление о том, что то, что маслом не является, ну, то есть под видом масла продается какая-нибудь фигня, и вы подозреваете, что это фигня, на нем должно быть написано «спред», то есть то, все, что не масло, это «спред». Ладно, и по первости, после этого постановления везде продаются, значит, эти пачки, на них написано «спред», они стоят 12 рублей, неважно, сколько они стоят, ну, то есть гораздо меньше, чем обычное масло. Прошло время, и все забыли слово «спред», и сейчас вы этого «спреда» в магазинах можете даже не искать, ну, где-то, да, что-то осталось. Но, в принципе, все остальное называется масло. Суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения, что немножко грустно. Тут другое. Я вот думал, откуда взялось вот это спред? Кто придумал, что нужно писать спред? Я подозреваю, что, может быть, жена какого-нибудь депутата, очень важного человека, решила приколоться с подружкой и зайти в обычный магазин. И смотрит, вау, смотри-ка, масло всего за 120 рублей кило. Давай возьмем. Взяли, попробовали. Господи, так это же дрянь несусветная. Поднесли, может быть, кому-нибудь, там, дали попробовать, и он говорит, да это не масло, это все искусственная химия и так далее. Они, что такое, народ дурят, давайте писать спред, и вышло постановление о том, что масло теперь это масло, а спред это спред. В общем, вы можете покупать все, что угодно, есть все, что угодно, но никто не гарантирует вам, что надпись соответствует тому, что внутри. Это я завершаю свою мысль из прошлой программы, потому что я там, в общем, начал про тушенку рассказывать, а здесь закончил. Ну и на этом тему с тушенкой и с продуктами мы закрываем. Временные неприятности. Следующий момент, о котором я хочу поговорить, зайду издалека, вы следите за моей мыслью. Ну, если честно, я сегодня сижу с такой, с черновичком, не с черновичком, с такой записочкой, о чем говорить, чтобы не забыть, и чтобы о всем успеть сказать в отложенные мне полчаса, ну, вот как получится. В общем, неважно, о чем вы будете говорить, самое главное, как это подать. Вот это действительно важно. И здесь... Как мне кажется, у нас работает геббельсовская теория пропаганды. Я сам ее не читал. Кто читал вообще Геббельса? Ну, наверное, кто-то читал, потому что мне кто-то сказал, это все геббельсовская пропаганда. Ну, окей. Можете называть это так, я называю это социалистический реализм. Так вот, на прошлой неделе везде, во всех местах было написано: уникальная возможность для всех красноярцев только в этот день сдать использованные батарейки, вот знаете, пальчиковые батарейки, которые везде, сдать использованные батарейки совершенно бесплатно. То есть в трех каких-то супермаркетах, гипермаркетах установлены вот урны, и в этот день, только в этот день можно принести батарейку абсолютно бесплатно, в эту урну положить. Ничего не чувствуете, да? Что нас обманывают, черт вас возьми. Во-первых, почему только в этот день бесплатно? Типа в другие дни платно? И почему только в этот день стоит этот ящик по приему батареек? То есть вы, как сознательный человек, должны несколько лет внимательно следить за своими электроприборами, складывать батарейки в отдельное место. И именно в этот день, в этот Юрьев день, приносить эти батарейки абсолютно бесплатно, бросать в этот ящик. Но... Все знают, что мы любим халяву, поэтому написали абсолютно бесплатно, только в этот день вы можете принести эти батарейки и бросить их в ящик. Ну, во-первых, ну кто, когда будет за этим бесплатно следить? Может быть, кто-нибудь принес какую-нибудь батарейку и выкинул. Но ради того, чтобы выкинуть какую-то батарейку, обычный сибиряк не поедет в какой-то гипермаркет. Потому что мы же в Сибири живем. Мы же не в какой-то тухлой Европе, где каждое дерево имеет свой паспорт. И на каждом дереве написан его порядковый номер. Мы в Сибири живем. Слетайте в Игарку и посмотрите в иллюминатор. Там вообще ничего нет. То есть вы можете лететь целый час, смотря в иллюминатор, а под вами будет какая-то тайга или какая-то там лесотундра и что-то такое мелкое. Там даже рек нету, ничего. То есть, в принципе, мы психологически не настроены спасать природу. Это я извиняюсь, конечно, перед спасителями природы. Вы спасаете, вы делаете очень нужное и важное дело, но нас трудно переделать. У нас огромная территория, а на нас на этой территории живет несколько человек. Серьезно, то есть Красноярский край, в котором проживает, сколько, 3 миллиона, 3,5, но приблизительно. 3,5 у нас помещается чертова уйма Японии, несколько Франции, Германии, еще место останется для Лихтенштейнов, всех 50. То есть мы психологически не понимаем, как это нужно куда-то сдавать батарейку. Мы рождены для того, чтобы гадить. Я, кстати, предлагал несколько лет назад, что вместо того, чтобы бороться с мусором, нужно признать его нашей национальной особенностью. Ну, нам нравится. Дело в том, что я поставил ящик, обычный картонный ящик, около почтовых ящиков в своем подъезде. Но для того, чтобы вот ты вытаскиваешь рекламу, она тебе нафиг не нужна. Ты ее не на пол бросаешь, а в ящик. В подъезде стало бы чисто. Прошла неделя, все бросали мусор в ящик. Ну, мусор в газетке. А потом какие-то идиоты начали кидать туда бутылки, пластиковые бутылки, мешки с мусором. Вы что, больные? Выйдите за дверь, вот там стоит, бросайте туда. Нет, ну мы же любим мусор. И потом этот ящик выкинули. Я потом еще раз поставил ящик. Ну, а теперь надоело. Потому что его куда-то выкидывают. И все, весь подъезд покрыт этой чертовой рекламой бумажной, которая по большому счету нафиг не нужна. Сделаем небольшую паузу, после чего я продолжу об геббельсовской пропаганде. А сейчас послушаем песню в исполнении группы «Временные неприятности». Голос вокалиста может показаться вам знакомым. И правда, ведь это я. Место на берегу в неудобных кустах, мною занятые Временные неприятности. И снова здравствуйте, с вами Алекс Диджи, мы продолжаем программу «Временные неприятности». Я отвечаю за глупости, за умности, у нас есть кому отвечать. А до того, как зазвучала песня, называется, неважно, как называется, мы говорили о геббельсовской пропаганде. Что значит «мы говорили»? Я говорил. Но пропаганда, которая вот как подать, самое главное, только в этот день можно абсолютно бесплатно сдавать батарейки. Кстати, к слову, про батарейки. А что нельзя было придумать какой-нибудь маркетинговый ход? Людям давать хоть что-нибудь, не знаю, значок. Или повязывать какую-нибудь ленточку, как там спаситель природы. Или человек, который страшно любит Красноярский край. Ну, что-то можно было придумать. Нет, абсолютно бесплатно. Ладно. 25 августа. Это число, которое осталось в прошлом. Но все равно. Один человек в сети, неважно где, на каком-то сайте, предложил этот день считать похоронами российского судебной системы. Почему? Потому что 25 августа судом города с труднопроизносимым названием где-то под Москвой была освобождена из-под ареста Евгения Васильева. Я в двух словах вам расскажу, вдруг вы не читали. Хотя все, в принципе, знают, кто такая Евгения Васильева и за что ее посадили. Но мы с приятелями спорили, и один говорит: да правильно, в смысле правильно то, что она молодец, Евгения Васильева, вот смогла украсть 3 миллиарда, и там квартира, и все у нее в шоколаде, а мы такие завистники, пойти и тоже украдить 3 миллиарда, и вот тогда посмотрим. Но я не совсем понял как бы его возмущение, но мое возмущение, оно очень простое. То есть Евгения Васильева, женщина, которая украла целую кучу денег, сумку, просидела 2 года под домашним арестом. Во время домашнего ареста, правда, она ухитрилась написать несколько картин, устроить выставку своих картин. Картины, боже мой. Стихи написать, песню записать со Зверевым. В общем, и в клипе сняться. Как это происходит под домашним арестом, я не понимаю. Где-то она там скачет с песней, я даже цитировать не буду эту песню, сильно она мне не понравилась, где-то там среди каких-то цветов луговых в каком-то красном платье, ну, в общем, ужас. Вот, Евгения Васильева, дальше, дали ей колонии сколько-то там лет, не знаю, 2, хотя, в принципе, за такую сумму можно было бы и на кол посадить, но все-таки важная женщина и подруга, и все, и сестра жены Медведева, Дмитрия Анатольевича. Это я на всякий случай, если вдруг вы не в курсе. Вот. Дали ей, значит, несколько лет колонии, а люди-то пошли ее в колонии искать, потому что, ну, интересно же, как сидит вот такая важная барышня. Ну, и не могут найти в колониях. Просто приходят и говорят: где она? Где-то тут была, где-то там. В общем, а один журналист все-таки ее нашел. Но нашел как? Ему показали какую-то женщину, внешне по фотографиям похожую на Васильеву, но он ее не узнал, потому что он ее вживую не видел. Она сказала: да, я Васильева, отстаньте от меня, видите, я мою столы. То есть она мыла какой-то стол, но не выглядела там особо какой-то забитой и униженной. В общем, прошел слух, что Васильева нигде не сидит, ни в какой колонии. Ну и понятно, что люди завозмущались. И вот, пожалуйста, 25 августа она освобождена как женщина, которая отдала потерпевшим 250 миллионов рублей. Ну, там какая-то другая сумма, ну, то есть за 200 миллионов она отдала, то есть вернула награбленное, по крайней мере, его часть. И за это ее простили и отпустили. Нет, это, конечно, все замечательно, то есть наш суд тоже может быть гуманным. Но только не рассказывайте мне про то, что у нас гуманный суд вот так вот взял и с легкой руки отпустил Васильева. Наверное, как многие подозревают, все-таки там не так чисто. И действительно, 25 августа, я тоже предлагаю считать, днем окончания работы с российской судебной системой. Потому что это вот честно, это геббельсовская пропаганда, я объясню, о чем я. ВКонтакте, Facebook, я не буду рассказывать вам, как они устроены, потому что вы слушаете меня в интернете, вы наверняка знаете, как они устроены. ВКонтакте и в Фейсбуке очень трудно вымарать упоминание Васильевой, потому что, ну, вот человек написал там какой-то, неважно, ну, и много там не напишешь. В ЖЖ, живой журнал. Для тех, кто из танка и, допустим, в ЖЖ никогда не был, ЖЖ выглядит так. То есть ты ведешь как бы дневник, что-то пишешь для себя или обращаешься к народу. Есть топ ЖЖ. Это самые популярные темы. Раньше там была десятка, теперь ее увеличили, там что-то 50. Вот. Ну и я зашел в топ ЖЖ 26 августа, когда, значит, уже после суда. Посмотреть Ведь наверняка же все пишут о Васильевой, потому что это самая горячая тема, а ЖЖ, он такой немножко политический на всю голову, поэтому наверняка что-то должно было быть. Зашел, смотрю, а нет, пожалуйста, похудение, неверный муж, там какие-то сыновья каких-то людей, какая-то стрельба, какой-то Дагестан, что-то еще, что-то у хохлов опять там плохо, а про Васильеву ни слова. Я даже удивился. Ну ладно, думаю, подожду. Может быть, на следующий день будет. 27-е, 28-е. Нету ничего в топике про Васильеву. Правда, один пост мне попался. Он на каком-то там 28-м месте был. И вначале было написано, что там все вот Россия опять катится в пропасть. И в конце, в двух словах, вы, кстати, Васильеву освободили. Вот вам еще одно доказательство. То есть работает геббельсовская пропаганда, работают надзорные органы над нашим интернетом и вымарывают, потому что, а как по-другому объяснить отсутствие полного упоминания о Васильевой и об этом громком по-любому судебном деле? Я не буду говорить, что прямо вот в России прям все-все плохо, потому что на улице лето, цветы. Олег, замечательный у тебя балкон, цветы на балконе. Вот. Ну а все остальное, что творится, вот. Как в старом анекдоте, японец посетил Россию и уезжает, ему говорит, что вам понравилось? Он говорит, у вас замечательные дети. Он говорит, ну, дети, понятно. А что еще понравилось? Он говорит, дети замечательные, да. А все, что вы делаете руками, все плохо. Вот, давайте закончим с Васильевой и перейдем к следующей теме. Временные неприятности. Ну и, собственно говоря, будем уже переходить к завершению программы, и я буду попрошайничать. Предупреждаю сразу, если вы не любите попрошаек, прямо сейчас выключайте, а если любите, то слушайте дальше. В общем, попрошайничество мое будет какого плана? Я не работаю, то есть не работаю не потому, что я бездельник, негодяй, лентяй, а просто, ну, допустим, мне предлагали работу уникальную, как там на полставки, помощник, методиста. Полставки — это 4000 рублей. Я решил, что 4000 рублей месяц где-то работать, ездить на работу, это слишком дорого, поэтому отказался. Или, допустим, еще было предложение стоять, раздавать какие-то рекламные брошюры около гипермаркета, а мне 47, я себя уважаю, поэтому я тоже отказался. Охранять где-то что-то, вот сидеть в какой-то коморке. Я серьезно, я посидел в одной коморке 15 минут, мне хватило, выше крыши. То есть, если бы я там провел хотя бы пару часов, я бы просто повесился в этой коморке, выпрыгнул бы из нее, она там метров в 10 над землей. Потому что это ужасно. Это ты сидишь в шкафу, который весь оббит клеенкой, даже он никакой там деревозамещения, там просто клеенкой оббит старый, и стол оббит клеенкой, и на столе как эта ваза называлась, она конфетница, что-то типа такого, то есть она из 60-х, она такая бабушка, и там лежат несколько печенюшек, и бабушка сидит, что-то вяжет, и я посмотрел, и я думаю, вот, Леха, вот ты сядешь на ее место, и ты превратишься в эту бабушку, ты сойдешь с ума. Ну, в общем, отказался. В общем, нету какой-то работы, которая бы, на которую бы меня приглашали, поэтому обращаюсь к вам. Вдруг, да, кому-то понравилось, как я выступаю, и вам, допустим, нужен такой человек. Ну, вдруг, да. То есть вы напишите об этом, не знаю, куда-нибудь, или скажите Олегу Тихомирову. Работу, в принципе, я себе придумал, потому что смотрю сериал «Тюдоры», и там замечательно показано, когда вот у короля была какая-то депрессия, когда он очередной бабе голову отрубил, неважно, вот, он заперся с шутом, и сидит, бухает с шутом, они играют в карты, и шут говорит ему правду, то есть самую настоящую, а король смеется, потому что правда немножко смешная, а в исполнении этого шута смешна еще более. Я подумал, может, к Виктору Толоконскому шутом? У него же нет шута, человека, который бы говорил ему правду. У него наверняка есть какие-то заместители, там, и советчики, которые будут говорить ему немножко неправду, потому что он же Толоконский, а не советчики и так далее и тому подобное. Может быть, шутом пойти или замначальника по общим вопросам, по общим, теоретическим, то есть как дела, зав как делами. Я даже название такое придумал для своей будущей работы. Вот, если вы знаете Толоконского Валерия, передайте, что Леха Немченко, Алекс Диджей, да, готов прийти работать шутом. То есть, допустим, грустное настроение у нашего губернатора, а тут я. И говорим ему правду, что все вокруг козлы, и только мы с тобой молодцы. Давайте, наливайте. Но на этом, пожалуй, закончим. И в завершение мне хотелось бы представить одну музыкальную композицию. Кстати, все, что звучит в программе, не случайно. Группа называется «Кармен». «Рано потираете руки, любители советской эстрады». Это не она. Это 1974 год, коллектив из Америки, который записал всего два альбома, 1976 и 1977 год. «Цыгане», которые проживают в Америке. На мой взгляд, они записали два шикарных альбома. Ну и, собственно говоря, распались. Немножко грустно. Песня называется «Stone on the River». Группа «Кармен». Да, и до свидания, до следующего понедельника. The waters of hell run deep. Can they carry me fast? Can they carry me far? Crocodile lizards in the morning sun. As I run to the river's edge, snakes of copper swim the tide. Soon they'll slither by my side. Временные неприятности. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила. Благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912.